Много, много чего довелось Петровичу выслушать за свою длинную жизнь. Дама же эта, Земфира, сразу же стала центром застолья. И с каждым новым тостом, опилив круговую за каждого, завладевала вниманием собравшихся все больше. Конечно, главное, что привлекало гостей, это ослепительные, ухоженные, почти совершенные формы плечи с необычайно ровной, не нарушаемой никаким изъяном кожей. Груди ее такие же белые были сильно выставлены на показ, и от их подрагивания движения мужчины не могли отвести взгляд. Черты лица ее, сильно подчеркнутые косметикой, были, пожалуй, некрасивы, но наблюдателя как раз и поражала дерзость, с какой Земфира пользовалась тушью, тенями и румянами. Глаза казались большими, почти коровьими, брови были выщипаны и нарисованы заново, коричнево-черным искрящимся карандашом. Губы густо горели алым пожаром. И все это величественное сооружение, груди, плечи, шея, голова, венчала башня ярко-блондинистых густых волос, сложно, искусно возведенная, с диковинными переплетениями, учащрениями. Так что, в общем, прическа рождала воспоминания о действующем в советскую пору на ВДНХ фонтане «Дружба народов». Одета, впрочем, Земфира была почти скромно. Синяя блузка без плеч уходила в тесно затянутые по фигуре черные джинсы. Земфира сопровождала, или он ее, армейского генерала Ю, грузно-высокого, малоразговорчивого малого, отлично сложенного, с приятными, хоть и покрасневшими от алкоголя чертами лица. Генерал был в парадной форме, китель его висел на сучке яблони, и солнце лихо играло золотым шитьем лацканов и погон.